корифеи современной космологии. Эдвин Хаббл был первым крупнейшим современным космологом-наблюдателем. Однако он не работал в теоретическом вакууме. С 1916 года, когда Эйнштейн разработал общую теорию относительности, пришедшую на смену ньютоновской теории тяготения, начался расцвет теоретической космологии. Вслед за появлением общей теории относительности Эйнштейна наступил период, длившийся около 10 лет, когда было предложено множество новых моделей Вселенной, и лишь немногие из них выдержали суровую проверку астрономическими наблюдениями. Первой космологической моделью в рамках новой теории была модель статической Вселенной Эйнштейна, однако жизнь ее оказалась непродолжительной. Величайшим достижением современной космологии явилась теория Большого Взрыва, модель расширяющейся Вселенной. Для того времени, когда почти никто не сомневался в статичности и неизменности Вселенной, это было грандиозным шагом вперед. Фактически, модель Большого Взрыва была сформулирована до получения каких-либо надежных наблюдательных данных, свидетельствующих о расширении Вселенной. Такое предсказание следует расценивать как один из самых больших успехов современной физики и теории относительности. Этим своим успехом наука обязана главным образом двум, казалось бы, далеким от космологии людям – русскому метеорологу, математику по образованию Александру Фридману и бельгийскому священнику аббату Жоржу Леметру. Фридман в 1922 году и Леметр в 1927 году независимо друг от друга нашли простейшее семейство решений уравнений гравитационного поля Эйнштейна, описывающих расширяющуюся Вселенную. Смотри примечание. Примечание. Теоретическое открытие Фридмана были сделаны на 5 лет раньше работы Леметра. Работы Фридмана были опубликованы в широко читаемом зарубежном журнале, их признавал Эйнштейн, поэтому ни о какой независимости их открытий не может быть и речи. Современная космология была создана А.А. Фридманом. Конец примечания редактора. Таким образом, их по праву можно считать творцами теории Большого Взрыва. Гениальное прозрение помогло им преодолеть представление о статической Вселенной, сторонником которой был Эйнштейн. Следуя Эйнштейну, они воспользовались космологическим принципом, утверждавшим однородность и изотропность Вселенной, но они смело сделали тот шаг, на который не отважился Эйнштейн, выдвинули идею о возможности расширения Вселенной. Это привело к существенному упрощению уравнений Эйнштейна для гравитационного поля и позволило получить из этих уравнений космологическую модель. Страница 34. Общая теория относительности Эйнштейна является обобщением наших представлений об окружающем пространстве. Присутствие материи создает кривизну пространства, которая эквивалентна действию сил гравитации. В искривленном пространстве уже несправедливая Евклидова геометрия. Параллельные линии перестают быть параллельными, и длина окружности теперь уже не равна произведению 2π на радиус. Однако, пока гравитационное поле не слишком сильно, отклонения от Евклидовой геометрии чрезвычайно малы. Обычно кривизна пространства существенна в двух случаях. Вблизи черной дыры, то есть сколлапсировавшей звезды, очень сильное гравитационное поле может вызвать сильную искривленность пространства. Кроме того, кривизна пространства становится ощутимой при тех огромных расстояниях, которые свет проходит в межгалактическом пространстве. Было обнаружено, что уравнение Эйнштейна для гравитационного поля применительно к космологии имеет по крайней мере три различных решения, каждый из которых характеризуется своей кривизной пространства. Существуют три вида модели Вселенной Фридмана-Леметра. В одной параллельные линии расходятся, во второй они сходятся, и, наконец, в третьей параллельные линии остаются параллельными. Эти пространства физически различны в том смысле, что прежде чем объект мог быть перемещен из пространства одного вида в другое, его следовало бы сильно деформировать, растягивая или сжимая. В 1932 году Эйнштейн и голландский астроном Вильям де Ситтер разработали модель расширяющейся Вселенной, в которой пространственная геометрия напоминала геометрию обычного Евклидова пространства. В В 1929 году, когда Хаббл сообщил о своем открытии простого закона, описывающего разбегание туманности, он и не подозревал о существовании космологических моделей расширяющейся Вселенной, созданных Фридманом и Леметром. Однако, одна космологическая модель, безусловно оказавшая влияние на Хаббла, была построена еще в 1917 году Десси Террен. Согласно этой модели Вселенной была присуща такая особенность. Свет от наиболее удаленных областей смещается к красному концу спектра по мере увеличения расстояния до них. В последующие десятилетия эта модель, которая в принципе противоречила статической Вселенной Эйнштейна, постепенно становилась все более известной среди астрономов. Однако не было сделано ни одной попытки связать предсказываемое ею красное смещение с каким-либо систематическим движением. Затем в 1928 году американский космолог Говард Перси Робертсон с помощью несложного, но остроумного математического преобразования показал, что Вселенная Десси Терра может быть преобразована в расширяющуюся Вселенную. К сожалению, в результате преобразования Робертсона получалась пустая Вселенная, лишенная вещества, и эта особенность решения Робертсона делала его модель малоприменимой к реальной Вселенной. Робертсон отметил, что действительно существует систематическая зависимость между скоростью расширения и расстоянием, причем именно такая, которую установил в следующем году Хаббл. Но этот результат бледнеет по сравнению с более ранними и блестящими работами Фридмана и Леметра. Однако вполне возможно, что работа Робертсона оказала сильное влияние на результат Хаббла. Открытая и закрытая модели Фридмана-Леметра, обладающие пространственной кривизной, и плоская модель Эйнштейна-Десси-Терра составили ядро теории Большого Взрыва. Если пока ставить в стороне космологическую силу отталкивания, то согласно каждой из этих моделей, Вселенная расширяется от произвольного малого объема до современного масштаба. Смена расширения сжатием происходит лишь в закрытой модели. Остальные модели предсказывают неограниченное расширение. Каждая из названных моделей дает наилучшее описание Вселенной. Это по-прежнему остается одной из главных проблем современной космологии. Конец второй главы.